«Неплохо», — изрек один из волшебников, внимательно приглядываясь к замку. «Может, чуть медленно, но...» «Плевать!» — рявкнул Джигл Тверд. «Вы трое кого-нибудь видели, когда спускались сюда?» «Нет», — ответил Два Цветок. «Один волшебник украл Октава!» Голова Ринсвинда дернулась. Его глаза сфокусировались. «Кто?» «Траймон!» Ринсвинд сглотнул. «Такой высокий?» — уточнил он. «Светлые волосы, похож на хорька». «Теперь, когда ты об этом упомянул...» «Он был в моем классе», — сообщил Ринсвинд. «О нем всегда говорили, что он далеко пойдет». «Он пойдет очень далеко, если откроет книгу», — заметил один из волшебников, торопливо сворачивая сигарету трясущимися пальцами. «Почему?» — удивился Два Цветок. «Что случится?» Волшебники переглянулись. «Это древний секрет, передаваемый от волшебника к волшебнику, и мы не можем открыть его непосвященным», — заявил Верт. «Ого! Продолжай, продолжай!» — сказал Два Цветок. «Ладно, наверное, это уже не важно. Сознание одного человека не способно вместить все заклинания. Оно распадется на части и оставит дыру». «Где? У него в голове?» «И нет. В ткани Вселенной», — объяснил Верт. «Он, должно быть, считает, что ему удастся справиться в одиночку, но...» Они почувствовали звук раньше, чем услышали. Он начался в камнях, как медленная вибрация, но вскоре поднялся до пронзительного воя, который, минуя барабанные перепонки, впивался прямо в мозг. Звук походил на поющий, говорящий, нараспев или вопящий человеческий голос, но в нем присутствовали более глубокие, ужасные гармоники. Волшебники побледнели, повернулись как один и бросились вверх по ступенькам. У здания собралось множество людей. Некоторые держали в руках факелы, другие замерли с охапками хвороста и щепок в руках. Все они смотрели на башню искусства. Волшебники протолкались сквозь никак не реагирующие тела и повернулись, чтобы тоже взглянуть вверх. Небо было заполнено лунами. Каждая была в три раза больше, чем собственная луна диска, и все они находились в тени, если не считать розового полумесяца, горящего там, где на одну из лун падал свет красной звезды. На переднем плане полыхали яростным огнем верхние окна башни искусства. Внутри мелькали неясные фигуры, и в этом не было ничего успокаивающего. Звук превратился в жужжание, похожее на гул осиного роя, усиленный в миллион раз. Кто-то из волшебников упал на колени. «Он сделал это!» — покачав головой, сказал Верт. «Открыл проход!» «Эти твари что? Демоны?» поинтересовался Два Цветок. «Демоны!» — фыркнул Верт. «Демоны — детская забава по сравнению с тем, что сейчас пытается прорваться сюда!» «Это хуже, чем все, что мы можем представить!» — вставил Пантер. «Я могу вообразить пару-тройку очень неприятных вещей!» — заметил Ринсвинд. «Так вот, это еще страшнее!» «О-о-о! И что ты теперь...» «Предлагаешь делать?» — осведомился чей-то звонкий голос. Они обернулись. Бетан стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на них свирепым взглядом. «Прости, что ты сказала?» — переспросил Верт. «Ринсвинд, ты же волшебник!» — воскликнула она. «Ну так давай, действуй!» «Взяться за это?» — вскричал Ринсвинд. «А ты можешь предложить другую кандидатуру?» Верт протолкнулся вперед. «Сударыня, кажется, вы не совсем понимаете. Подземельные измерения должны выплеснуться в нашу вселенную, я права?» — перебила его Бетан. «Ну да, нас едят твари, у которых вместо морд щупальца, так?» «Нас ждет несколько более неприятная перспектива, но...» «Послушай», — сказал Ринсвинд. «Все кончено, ты что, не видишь?» «Мы не можем запихнуть заклинание обратно в книгу! Мы не можем вернуть то, что было произнесено! Мы не можем!» «Ты можешь попытаться!» Ринсвинд вздохнул и повернулся к Двацветку. Но турист куда-то подевался. Глаза волшебника обратились к основанию башни искусства, и он успел увидеть, как пухлая фигурка Двацветка, неумело сжимающего в руках меч, исчезает за дверью. Ринсвиндовы ноги приняли собственное решение, и с точки зрения головы оно было абсолютно неправильным. Остальные волшебники проводили его взглядом. «Ну?» — сказал Абитан. «Он пошел!» Волшебники упорно прятали друг от друга глаза. «Полагаю, можно попробовать», — сказал наконец Верт. «Твари вроде не лезут». «Но у нас практически не осталось магии», — возразил один из волшебников. «Тогда, может, придумаешь другой выход из положения?» Один за другим волшебники повернулись и, сверкая в жутковатом свете яркими церемониальными одеждами, побрели в сторону башни. Каменные ступени были по спирали вмурованы в стены. К тому времени, как Ринсвинд нагнал два цветка, тот успел подняться на несколько витков. «Подожди!» — окликнул его волшебник самым бодрым голосом, на который был способен. «Подобные вещи — работа для таких, как Коэн, а не для тебя. Только не обижайся». «Думаешь, здесь Коэн смог бы что-нибудь сделать?» Ринсвинд поднял глаза и посмотрел на луч неестественного света, падающий из далекого отверстия у вершины лестницы. «Нет», — признался он. «Тогда я справлюсь не хуже, чем он», — заключил Двацветок, размахивая присвоенным мечом. Ринсвинд прыгал следом за ним, держась как можно ближе к стене. «Ты не понимаешь», — крикнул он. «Наверху невообразимые ужасы! Ты всегда говорил, что у меня нет никакого воображения!» «Это да», — допустил Ринсвинд, «но...» Двацветок уселся на ступеньки. «Послушай», — сказал он, — «я ждал чего-то такого с тех самых пор, как приехал сюда. Но это ведь приключение, правда? Один против богов и так далее!» Ринсвинд несколько секунд открывал и закрывал рот, прежде чем нужным словам удалось выйти наружу. «А ты умеешь обращаться с мечом?» — слабо спросил он. «Не знаю, никогда не пробовал». «Ты чокнутый!» Двацветок посмотрел на него, склонив голову на бок. «Кто бы говорил, я здесь потому, что не научился уму-разуму, а вот как насчет тебя?» Он ткнул пальцем вниз, туда, где взбирались по лестнице остальные волшебники. «Как насчет них?» С вершины башни ударил вниз голубой свет. Послышался раскат грома. Волшебники добрались до своих приятелей и остановились рядом, жутко кашляя и хватая ртами воздух. «Какой у вас план?» — осведомился Ринсвинд. «У нас нет плана», — ответил Верт. «Так, прекрасно», — сказал Ринсвинд. «Тогда я оставлю вас. Продолжайте в том же духе». «Ты пойдешь с нами», — возразил Пантер. «Но я ведь не настоящий волшебник. Вы сами вышвырнули меня из университета». «Да, никогда не видел менее способного студента», — согласился старый волшебник. «Но ты здесь, и это единственная квалификация, которая тебе нужна. Пошли!» Свет вспыхнул и погас. Ужасающий шум умолк, словно ему пережали горло. Башню наполнила тишина. Тяжелая, давящая тишина. «Все закончилось», — отметил Двацветок. Высоко вверху, на фоне круга красного неба, что-то шевельнулось и медленно упало вниз, переворачиваясь и покачиваясь из стороны в сторону. Предмет ударился о лестницу в одном витке над волшебниками. Ринсвинд первым оказался возле него. Это был Октава. Он лежал на каменных ступеньках, так же вяло и безжизненно, как любая другая книга, и его страницы трепетали в порывах дующего со дна башни ветерка. Двацветок, пыхтя, подбежал следом за Ринсвиндом и посмотрел вниз. «Они чистые», — прошептал он. «Все страницы абсолютно чистые». «Значит, он все-таки сделал это», — констатировал Верт. «Произнес заклинание, и у него получилось. Я бы ни за что не поверил». «Оттуда доносился шум», — сомнением заметил Ринсвинд. «Свет какой-то странный. Да и силуэты подозрительные. Я бы не сказал, что все получилось». «О, любой великий магический труд всегда привлекает к себе определенное внимание за пределами нашего измерения», — отмахнулся от него Пантер. «Зрелище то еще, но не более». «Мне показалось, что там, наверху, чудовища!» — возразил Два Цветок, придвигаясь к Ринсвинду поближе. «Чудовище? Покажите мне чудовищ!» — воскликнул Верт. Все инстинктивно посмотрели вверх. С крыши башни не доносилось ни звука. Круг света застыл неподвижно. «Думаю, нам стоит подняться и поздравить победителя», — объявил Верт. «Поздравить?» — взорвался Ринсвинд. «Да он украл Октава! Он вас запер!» Волшебники обменялись многозначительными взглядами. «Ну да», — сказал один из них. «Мой мальчик, когда ты добьешься чего-нибудь в нашем ремесле, то поймешь, что временами самое важное — это успех. Главное — это достигнуть желаемого», — грубо заявил Верт, — «а не то, как ты его достиг». Они начали подниматься по спиральной лестнице. Ринсвинд уселся на ступеньки, хмуро уставившись в темноту.